Глава 37. Бэйн усаживает меня за стол и берет за руки. Его взгляд полон нежности и заботы, но у меня разрывается сердце. С одной стороны, я своими глазами видела, как муж смотрит на эту новенькую. С другой, он же сам столько говорил про истинность. Не может же это быть для него пустым звуком или предлогом, чтобы именно я родила ему сына. «Любимая, послушай меня внимательно», — начинает муж. «У меня к Яне нет никаких чувств». «Тогда почему ты ведешь себя так странно?» — не выдерживаю я. «Почему позволяешь ей крутиться рядом? И что ты всю неделю делал на работе вечерами? Почему задерживался?» — выпаливаю с обидой. «Давай пойдем туда, где нас наверняка никто не услышит». Вэлли настойчиво смотрит мне в глаза и слегка кивает в сторону своего кабинета. Беру себя в руки и соглашаюсь. Муж забирает поднос с едой, и мы уходим не просто в его кабинет, а в его секретную комнату, в которой я... Кажется, уже так давно узнала, что должна родить сына Вейлину. Даже не позволяю себе усмешку, когда мы заходим внутрь. Если в первый раз я испугалась, как оставаться наедине с волком, так и огромного дивана в полу, то теперь не прочь опробовать его на прочность. Ладно, я спокойна, искренне улыбаюсь, уверена, у мужа есть причина так себя вести. Что ты хотел мне рассказать? «Яна шпионка», спокойно отвечает Вей. Я специально подыгрываю ей, чтобы она поверила, что заинтересовала меня. Мой мозг пытается переварить эту информацию, а муж тем временем, как ни в чем не бывало, делает кофе и мастится на диван. Хлопает ладонью рядом с собой, а я, кажется, забываю, как дышать. «Шпионка?» — переспрашиваю я, задыхаясь от возмущения. «Ну как ты это понял?» «А ты сама подумай», — муж улыбается. «Что ты почувствовала рядом с ней?» «Да откуда я знаю?» Она меня выбесила только своим присутствием. Стояла такая, отклячила свой... «Прости», — бурчу я, поняв, что меня снова несет. «Нашла, из-за чего извиняться», — смеется муж и помогает мне усесться. «Лучше сосредоточься и вспомни, какие ощущения были у тебя рядом с ней». Закрываю глаза и концентрируюсь. Стараюсь представить момент, когда только увидела ее длинные ноги, тонкую талию, платье, глаза. Провожу рукой по воздуху, вспоминая ощущения. Что-то меня насторожило сразу. Я ни с того ни с сего накинулась на нее, словно почуяла угрозу. «Почему?» «Волчица», — шепчу я. «Я почувствовала волчицу, соперницу». «Я тебя умоляю», — громко хохочет Вейлин. А я не выдерживаю и открываю глаза. «Что такого смешного я сказала?» — кривлю губы. «Солнце мое, ну что за бред? Чужачка, враг, если хочешь, но какая из нее соперница? Еще и тебе». Слегка улыбаюсь и кладу ладонь на щеку мужа. «Ты такой милый, когда успокаиваешь меня. Но я же видела, как ты на нее смотрел. Такой взгляд не подделать». «И что же было в моем взгляде?» «Интерес. Что же еще?» «А тебе разве не было интересно, кто она такая?» «Погоди, так ты сразу учуял волчицу? Но с чего ты решил, что она шпионка? Она же не единственный оборотень в фирме». «Уверен, и ты на этот вопрос знаешь ответ». Муж притягивает меня и целует в макушку. «Тебе надо лишь сосредоточиться». Хмурюсь и вздыхаю, но закрываю глаза и пробую понять, что еще такого было в этой девушке. «Ну, конечно! Сильная магия скрытия, почти такая же, как у меня!» «Правильно», — кивает Вейлин. «Ее подослали, чтобы следить за нами. Хотя, учитывая, как она резво бросилась меня соблазнять, думаю, задание у нее было поссорить нас». «И почему ты тогда сразу не сказал мне, что появилась угроза?» — возмущаюсь я. «Потому что ты не умеешь врать в лицо», — улыбается муж. «А я хочу использовать Яну, чтобы выйти на красных». «Как?» — одновременно с интересом и ужасом спрашиваю я. «Я хочу вывести их Альфу из себя», — объясняет Вэй. «Они пытаются разрушить наш брак, чтобы переманить тебя на свою сторону. Мы сыграем именно на этом». План мужа кажется безумным, но в то же время гениальным. Я киваю, соглашаясь. Слушаю его, широко открыв глаза. С каждым словом мои глаза становятся еще больше. Вот-вот выпадут из орбит. «Ты сумасшедший!» — усмехаюсь я. «А если не выйдет?» «Ты веришь мне?» «А если все-таки не сработает?» «Благодаря нашему пленнику я уже знаю об их амулетах», — говорит Вэй. «И о том, что их в городе не так много, пока численное преимущество на нашей стороне». Недолго подумав, соглашаюсь. «Я точно не хочу прятаться до конца жизни от этих красных. Я хочу жить свободно и жить с любимым, а не опасаться, что ко мне нагрянет этот Альфа, чьего имени я до сих пор не знаю». Мы выходим из кабинета. Я всеми силами стараюсь держать суровое выражение лица. Яна возвращается, но не успевая даже близко к нам подойти, как мы начинаем ссориться на публику. Я высказываю все, что мы только что отрепетировали. «Знаешь что?» Тычу пальцем в грудь мужа и стараюсь выглядеть обиженной. Но вы и прав, я плохо умею врать. «Не ожидала я от тебя такого! Домой можешь не приходить!» Выкрикиваю я и демонстративно ухожу, а Вейлин остается с Яной. Отойдя от здания, я захожу в безлюдный переулок и начинаю наигранно плакать. В мыслях слышу, как муж говорит, что Яна отправила сообщение, и теперь нужно лишь подождать. Еще бы я знала точно, чего именно. Внезапно чувствую, как вокруг меня смыкается кольцо. Невидимые силы давят на меня. Мурашки пробегают вдоль позвоночника и обжигают каждую мышцу. Что это за магия такая? Бросаю взгляд в сторону и вижу, как три волка окружают меня. Они надвигаются медленно, но уверенно. «Вейлин!» — посылаю я мысленный крик. «Все пошло не по плану!» Но муж не отвечает. Паника начинает нарастать внутри. «Вей! Вейлин!» Снова и снова зову я его, но тишина. «Неужели эта змея что-то сделала с моим мужем? Да я же ей все лохмы повыдираю! Я не готова воспитывать оборотня в одиночку!» «Ну, Яночка, погоди, сейчас я здесь закончу и приду за тобой. Сама не знаю, откуда во мне рождается столько ярости. Волки приближаются, и я понимаю, что мне придется сражаться в одиночку. Активирую свои силы, готовясь к защите. Главное — защищать малыша», — шепчу я, чувствуя, как воздух вокруг меня начинает потрескивать от напряжения. «Я знаю, что на моего ребенка возложена настоящая миссия по возрождению целого вида, но для меня это лишь беззащитный комочек, что целиком зависит сейчас от меня. Первый волк делает шаг вперед, и я понимаю, сейчас начнется самое сложное испытание в моей жизни. Я концентрируюсь, создавая защитный купол вокруг себя и малыша. Мои руки светятся голубым светом, а воздух вокруг начинает искрить. «Стойте!» — кричу я, поднимая руки. «Я беременна!» Волки переглядываются, но не останавливаются. Один из них рычит и делает еще шаг. «Альфа уже знает. У нас приказ доставить тебя к нему». «Не волнуйся», — улыбается второй. «Ты нужна ему живой и здоровой, а твой ублюдок...» «Как ты назвал моего ребенка?» Рычу я и спускаю с кончиков пальцев молнию, ощущая, как внутри меня просыпается Гару. Активирую свои способности на максимум. Между ладоней проскакивают яркие разряды. «Предупреждаю, не приближайтесь!» Тот, в которого угодила моя молния, скулит. Но остальные не слушают. «Трое на одну — это нечестно!» Один из волков бросается вперед, и я успеваю создать энергетический щит прямо перед его мордой. «Удар!» Волк отлетает назад, но остальные двое уже окружают меня с боков. «Гаро!» — рявкаю я, и через секунду вокруг меня стоит громадный белый волк. «Твои фокусы не напугают нас, шаманка!» — говорит один из волков, пытаясь зайти ко мне со спины. «Вейлин, пожалуйста!» — мысленно кричу я, но муж по-прежнему не отвечает. Активирую свои силы еще сильнее. Воздух вокруг меня начинает мерцать, создавая защитный купол. Я чувствую, как малыш внутри меня шевелится, словно поддерживая меня. Волки нападают одновременно. Я создаю серию энергетических щитов, отражая их атаки. Один из них пытается обойти защиту сбоку, но я успеваю создать дополнительный барьер. Прилив сил наполняет меня. Я генерирую мощный энергетический взрыв, отбрасывающих волков на несколько метров. «Не дайте ей уйти!» — слышу приказ одного из них. Они снова бросаются в атаку, но я уже готова. Активирую все свои способности, создавая вокруг себя настоящий вихрь энергии. Гару всеми силами помогает мне, отбрасывает нападающих лапами, рвет зубами, но этого мало. Они, словно не чувствуя боли, прут напролом. И тут моя защита не выдерживает. Я не знаю, что случилось с Вейлином и остальными. По нашему плану, Кира, Дима и еще несколько волков должны были дежурить вокруг переулка, чтобы поймать тех, кто попытается на меня напасть. Но все пошло не так. Я не знаю, где наши волки. Я в таком состоянии даже сосредоточиться не могу. Все, о чем я в состоянии думать, как спасти своего ребенка. Обжигающие руки красных волков смыкаются на моем теле. Двое хватают меня за руки, не позволяя метать в них молнии, а один хватает сзади, пытаясь закрыть мне рот рукой. Только вот кричать и звать на помощь я не собиралась. Внутри меня будто что-то щелкает. Я с животной яростью кусаю руку нападающего, впиваясь в его ладонь зубами и чувствую, как рот наполняется горячей кровью. Этот вкус дурманит. Голова начинает кружиться, а из груди вырывается звериный рык. «Я не позволю вам причинить вред моему сыну!» дергаю руками, высвобождая их из цепких лап красных. По позвоночнику проносится электрический разряд, и от боли я падаю на четвереньки. «Вот черт! Она!» Блеет один из волков, будто он баран. Остальные тоже предпочитают отступить. Боюсь представить, что их так напугало. Раз они попадали на землю и отползают от меня, вижу в их глазах ужас, а на губах ощущаю сладость крови. «Ну что, кто первый?» Усмехаюсь я и делаю шаг вперед. И только сейчас понимаю, что со мной что-то не так. Вернее, я больше не та. Жажда защитить своего малыша переросла в какой-то животный инстинкт. Опускаю глаза и осматриваю себя. И с ужасом понимаю, что теперь точно изменится все. Смотрю вперед и вижу, как в переулок влетает огромный белый волк. В сопровождении еще четверых разношерстных, лишь глаза у всех сияют голубым. Муж смотрит на меня, широко распахнув глаза, и застывает на месте. «Боже, как ты прекрасна!» — раздается его голос в моей голове. «Прекрасно? Да ты хоть понимаешь, что только что произошло?» С ужасом спрашиваю я и чуть не падаю. Муж за секунду оказывается рядом и подставляет свою огромную спину, а остальные быстро преграждают путь нападающим. Так или иначе, мы выполнили, что задумали. А вот что теперь делать со мной? Это большой вопрос.